30. Он уже взял себя в руки, и на этот раз голосовые команды срабатывают. Он не тратит время попусту, сразу садится перед номером 3 и заходит на сайт под синим зонтом Дебби. Его послание Ходжесу короткое и по делу. «Тебе конец. Ты и не заметишь».